О чем же раздумье? Основы остаются незыблемыми при всех колебаниях астрала. Также и смерти момент отделяет то, что берется с собою, от того, что остается позади. Также и явление пути, то есть продвижение сознания во времени, неотрицаемо. Только пути-то бывают разные. Путь правый с нами и путь левый во тьме. Нельзя отрываться от нас даже в мыслях. При отделении мышления сознание заполняется тьмою, а тьма на страже и пользуется каждым мгновением, чтобы заменить свет собою. О чем же раздумье? Свойство астрала – постоянство происходящих в нем изменений. Но неизменяем ведущий, и бессмертна триада, и неуничтожаемы ее накопления. И безрадостность трудного часа сменится радостью близости нашей.